Все прочее литература. Clash of Civilization. Телефонный звонок. Хозяин снимает трубку. Мистер Уильям Фолкнер. Это Стив Эрли. С вами хочет говорить президент Рузвельт. И через несколько секунд голый знакомый по радиообращениям к нации. Добрый день. Рузвельт на проводе. Мистер Фолкнер, что вы можете сказать о вашем коллеге, о мистере Эрнесте Хемингуэе? Добрый день, мистер президент. Я бы не назвал его своим коллегой. Мы с ним пишем совершенно по-разному. Мне ближе стиль Шервуда Андерсона и отчасти Льва Толстого, а мистер Хемингуэй, он слишком увлекается подтекстом. Хорошо, хорошо. Ваше мнение о писателе Хемингуэе? А, простите, мистер президент. Видите ли, мистер Фолкнер, у ФБР накопилось слишком много материала на мистера Хемингуэе. Некоторые серьезные люди считают, что его пора остановить. Что он сейчас делает в Испании? Зачем он туда поехал? На чьей он стороне? Может быть, он связался с коммунистами? Не знаю, мистер президент. Мистер Хемингуэй — человек увлекающийся. Скажите, он действительно большой писатель? Мастер? Он талантливый человек. Он рано освоил свой метод и крепко за него держится. Но я уверен, что в будущем он сможет писать лучше, гораздо лучше. Благодарю вас, мистер Фолкнер. Всего доброго. Мистер Рузвельт, я бы хотел с вами встретиться, поговорить, бог мой, о чем? О севере и юге. Короткие гудки. Какая чушь! — воскликнет любой, прочитав эти строки. Такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. И действительно, как можно обсуждать эту чушь по существу, когда ясно, что это полная чепуха? Глава государства звонит писателю и советует с ним, как поступить с другим писателем, на которого накопился материал. А первый писатель слегка юлит, стараясь оставаться в рамках приличий. Бред. Но когда Сталин звонит Пастернаку по поводу Мандельштама, и мы имеем 12 версий этого разговора, целую кучу статей по этому вопросу, и обсуждаем каждое слово, каждую интонацию, каждый скрытый мотив и подводный камень, никто не скажет: «Позвольте, друзья, что за чушь? Глава государства звонит писателю, советует с ним, как поступить с другим писателем. Какой бред?» А вот и не бред. То есть у них это бред, а у нас — реальность. Разные цивилизации, я же сказал.